Можно было понять ее растерянность, ведь она была богиня любви и добра. Она привыкла веселить и ублажать людей. Она всегда помогала девушкам-невестам шить наряды к свадьбе, а женщинам заботиться о семье и растить детей. Ее музыкой наслаждались от мала до велика все египтяне. И после этого она должна заняться убийствами, как свирепая жена бога Птаха, богини войны Сахмет. Сахмет? Хатхор вспомнила про Сахмет, и сразу ей увиделся простой выход из безвыходного положения. Она, конечно, не могла ослушаться приказа владыки, несмотря даже на то, что он был ее родным отцом. Но она не могла и выполнить этот приказ. Во всяком случае, до тех пор, пока она была доброй богиней Хатхор. Оставалось одно — перестать быть такой богиней. Хатхор произнесла волшебное заклинание и превратилась в Сахмет. А Сахмет, жена великого Птаха, покровителя искусств и ремесел, была богиней грозной, не знающей жалости. Гнев ее был страшен. Он приносил засухи, эпидемии и мор. Египтяне боялись эту богиню до ужаса, и потому изображали ее в виде лютой львицы или женщины с львиной головой. Нельзя было без содрогания смотреть даже на статуи Сахмет. Вот в какое чудовище превратилась добрая богиня Хатхор, в свирепую львицу. С кровожадным рыком львица выпрыгнула в окно и помчалась в горы. Вопль ужаса раздался в ущелье, когда египтяне увидели богиню, приближающуюся стремительными прыжками. Никто даже не выпустил стрелы в Сахмет, никто не метнул в нее копья. Все побросали оружие и кинулись наутек кто куда. Но разве можно спастись от разлютовавшейся львицы? Сахмет в два прыжка настигла людей и стала безжалостно их убивать, орошая поля и горные склоны кровью и разбрасывая вокруг себя куски окровавленного мяса. Ра молча наблюдал это побоище из окна. Боги столпились у него за спиной и тоже смотрели. Они уже достаточно наказаны, эти бунтари. Они больше никогда не причинят тебе зла. Пощади людей! Взмолилась, наконец, небесная богиня Нут, не в силах больше выносить страшное зрелище. Ты права, согласился Ра. «Сахмет, богиня!» — окликнул он львицу. «Оставь их и уходи! Ты уже выполнила то, что я тебе велел!» Львица обернулась. «Нет уж, нет!» — прорычала она, скалив окровавленные клыки. «Я уничтожу их всех до единого! Хочу досыта напиться кровью этих злодеев!» «Уходи! Я владыка мира, я создал людей, и только я один имею право решать, жить им или нет. Повелеваю, уходи!» Но упрямая Хатхор Сахмет не желала слушать отца. Ей очень понравилось пить человеческую кровь. Жажда мести заглушила в ней голос разума. Она снова набросилась на людей. Египтяне убегали, а львица их неотступно преследовала и не давала пощады никому. Видя, какую безжалостную бойню устроила его любимая дочь, Ра понял, что уговаривать Сахмет бесполезно, и бог солнца не на шутку встревожился. «Что нам делать?» — воскликнул он, обращаясь к богам. Ответом ему было растерянное молчание. «Ведь она убьет всех людей, не останется ни одного!» — в отчаянии крикнул Ра. Вдруг в окно впорхнула черная белогрудая птица с длинным клювом. Это был ибис, священная птица бога Тота. Ибис встряхнул перьями, и перед троном Ра предстал сам бог мудрости, луны и письменности Тот. «Я научу вас, что делать», — сказал он своим спокойным, уверенным голосом. «Прежде всего, владыка, погаси свои лучи, пусть наступит ночь». Ра погасил лучи. Смолкло пение птиц, ночной мрак окутал долину Нила. «Теперь», — продолжал тот с тем же каменным спокойствием, «теперь пошли своих рабов-скороходов к верховью Нила, на Слоновый остров. Там в горах есть каменоломни, а в тех каменоломнях есть один рудник, где очень много красного минерала диди. Пусть твои гонцы наберут полные мешки этого диди и принесут сюда». Договорить ему Ра не дал, перебил взволнованно. «Я все понял, воистину тот, ты мудрейший из богов. Зовите же, зовите поскорее скороходов». Гонцы помчались на Слоновый остров, боги глядели им вслед до тех пор, покуда они не скрылись за горизонтом. Помочь скороходам они не могли, и оставалось одно — набраться терпения и ждать. Гонцы вернулись через несколько часов с полными мешками диди. «Теперь, — приказал Ра, — отнесите все это на мельницу. Пусть мельники истолкут красный камень в порошок, а их рабыни пусть сварят как можно больше ячменного пива». И опять потянулось томительное ожидание. Боги взволнованно ходили по залу. Один лишь тот, как всегда, оставался невозмутим. К утру владыки вселенной наконец доложили, что пиво сварено. Целых 7000 сосудов. Ра вскочил с трона. «Скорее же, не медлите, насыпьте в пиво толченого красного порошка диди и вылейте сосуды на поля. Теперь люди будут спасены», — добавил бог, облегченно вздыхая. Приказ Ра был незамедлительно исполнен. Пиво, смешанное с порошком, вылили на поля. Долина Нила покрылась лужами кроваво-красного цвета. Ра взмахнул крыльями и взмыл в небеса. Наступило утро. Солнце, птичьи щебетания разбудили львицу Сахмет, дремавшую в ущелье. Богиня зевнула во всю ширь своей клыкастой пасти, продрала заспанные глаза и увидела алые лужи. Взгляд ее хищно засверкал. Приняв окрашенное пиво за кровь, она тут же бросилась пить его. На славу потрудились ночью мельники и пивовары. Пиво получилось очень вкусное. Сахмет лакала его, лакала, выпивала лужу за лужей и не могла насытиться. Вскоре голова у нее закружилась, взгляд сделался мутным, ноги перестали слушаться. Она так опьянела, что уже не только забыла про людей, но и не видела ничего вокруг. Тут к ней подошел бог солнца и сказал: «Успокойся, любимая моя дочь, прими свой прежний облик, облик доброй богини Хатхор, и ступай отдыхать в чертог богов. Люди никогда не забудут, как жестоко они поплатили за свою дерзость. Отныне все жители Та-Кемет будут чтить тебя еще больше и каждый год будут устраивать праздник в твою честь». С тех пор египтяне каждый год в день праздника Хатхор приносят в храмы кувшины с пивом и пальмовым вином и ставят их к изваяниям любимой дочери солнечного бога.